Благо хоть с другими заклинаниями у меня подобных проблем не было, из-за чего я, совершенно не стесняясь, начал накладывать на себя заклинание дальнего видения. Оно как раз позволяло смотреть на довольно обширные расстояния, игнорируя при этом материальные препятствия и некоторые магические барьеры. На Мэнернактов я таким образом, конечно, посмотреть не мог, но оно и не требовалось. Для меня куда важнее было узнать, как там дела у других отрядов. Благо, тех все было относительно неплохо. Пусть некоторые из них также напоролись на оборотней. Скорее всего, данные песиками являлись своего рода охраной главной базы Темного Лорда, что на самом-то деле не так уж и важно. То, что мы об оной защите не знали, уже сыграло с нами недобрую шутку, заставив поторопить события и активировать барьеры раньше времени, тем самым наверняка переполошив обитателей Мэнернактов. Благо хоть остальные отряды отлично поняли изменения в ситуации, тут же приступив к взлому защитных контуров вокруг поместья Нактов. Вот только это дело все равно обещало затянуться, несмотря на то, что специалистов директор нашел хороших, а защита Мэнера все так же оставалась в стандартном режиме. Вот только стандартной защиты родового гнезда древнего семейства магов все равно хватало, чтобы даже лучшие взломщики проклятий как следует помучились с этой защитой, из-за чего противник в любом случае получил возможность сгруппироваться и приготовиться к предстоящему сражению, что, впрочем, все равно входило в наши планы. Никто в любом случае не рассчитывал по щелчку пальцев пробить весьма серьезную защиту Мэнера, да и эффект внезапности для нашей атаки был не так уж и важен. На нашей стороне серьезное численное превосходство, а также большая сплоченность, чего уже в принципе достаточно для победы, пусть и довольно тяжелой. Все же в Мэнере сейчас ошивается целая стая оборотней и чуть ли не сотня не самых плохих магов, серьезная сила, как на нее ни посмотри. Вот только Дамблдор даже смотреть на все это безобразие не станет. Он, монстр от магии, великий чародей и просто весьма опытный волшебник. Одного его, в теории, уже достаточно, чтобы обезвредить все это сборище сторонников Том. И когда я говорю обезвредить, я именно это имею в виду, ведь Дамблдор, в отличие от Темного Лорда, не очень-то и стремится убивать своих противников. Что же случится, если данный старик откажется от своих моральных принципов, я даже представить боюсь. Особенно после того, как Том показал Дельфине мастер-класс по уничтожению большого количества не самых дешевых наемников. К слову о Темном Лорде, тот сейчас, по заверениям Снейпа, отлучился куда-то в Шотландию, договариваться с тамошним ковеном ведьм. Вот только это не значит, что данной информации можно на 100% верить. Снейп, конечно, вряд ли станет столь открыто обманывать орден и директора, банально из-за того, что это ну очень серьезный риск, даже если поверить, что он, как и мой отец в свое время, все так же служит именно тому. Но даже если сам крестный не стал бы столь глупо себя подставлять, им самим вполне себе могли сыграть в темную. Так что я не расслаблялся, все еще ожидая какой-то подлянки от всей этой заварушки. Хотя пока что все вроде как шло по плану. Возведенные барьеры стабильно блокировали разного рода заклинания, с помощью которых пожиратели смерти пытались связаться со своим хозяином. Хотя сов те все-таки пропускали, не имея возможности ликвидировать магических птиц. Тем более, что у нактов почтальоны были не самыми обычными, специальная порода как-никак, что все равно не поможет тем настигнуть свою цель в ближайшую тройку часов. До Шотландии не так уж и близко, ведь Мэнернактов находится как раз недалеко от Лондона. Так что да, если Тома нет в поместье, то и его внезапного возвращения из-за сов ожидать не стоит. Меня наоборот подобный жест отчаяния со стороны пожирателей даже развеселил. Тем более, что их защита таит чуть ли не на глазах, а Орден Феникса вместе с нанятыми специалистами и наемниками уже только того и ждут, чтобы ворваться в беззащитное поместье у старинной семьи. Да и сам директор, чего уж там, недалеко ушел от своих последователей. Дамблдор в этот день едва ли напоминал самого себя. Больно уж воинственный у того был вид, борода аккуратно собрана в толстые косы, а привычная липоватая мантия сменилась плотным плащом, зачарованным так, что у меня аж мурашки по коже пробежали, когда я впервые увидел директора в данной одежде. А вон и ему и пламени дракона не слишком-то и стоит опасаться, особенно если вспомнить добрый десяток защитных артефактов, вплетенных прямо в седую бороду старика. Хоть и не мне говорить о подобном, я сам больше напоминаю рождественскую елку. Даже несколько заколок и невидимок себе в волосы запихнул, спокойно позаимствовав те у нарциссы, из запасного комплекта. Ну, просто собственных украшений для волос у меня как раз не было, я как-то забыла заботиться этим моментом, привыкнув использовать волосы лишь как маскировку для диадемы Коктевран. Нужно будет это потом исправить. Глава 241. Ликвидаторы проклятий работали достаточно профессионально и оперативно, чтобы уже через полчаса после начала операции первый основной защитный барьер Мэннера был взломан и рассеян, позволяя основным силам начать атаку. Да, доламывать защиту до конца никто не собирался, тем более, что преодолев основной барьер, остальные вполне себе можно было снести голой силой, чем, собственно, и занялся основной ударный кулак Ордена во главе с Дамблдором. Можно даже сказать, что директор чуть ли не в одиночку начал сносить многослойную защиту Мэннера, удостоверившись, что его самого не прикончат его же заклятиями. Благо, сил у старика для подобных фокусов было более чем достаточно. Тем более, старика поддерживал фамильяр, Феникс, птица, что может преодолевать любые барьеры и отлично помогает в разрушении он их, усиливая огненные атаки своего хозяина. Остальным магам в группе, правда, приходилось дополнительно защищаться от того жара, что исходил от заклинаний Дамблдора, но это уже мелочи. Тем более, что все изначально знали, к чему готовиться, да и времени подобный подход сэкономил массу. А растягивать сражение все же не стоило, дабы свести риск всевозможных неожиданностей к минимуму. Да предел прочности у возведенных вокруг Мэннера барьеров не бесконечный. Я, конечно, смогу довольно долго поддерживать тот же антиоперационный барьер, даже если его весьма активно будут пытаться пробить, но и у меня есть свои пределы. Так что да, разрушительная мощь Дамблдора пришлась как раз кстати. Ну а я получил отличную возможность понаблюдать за настоящим мастером своего дела за работой. Конечно, смотреть за происходящим через заклинание было не совсем удобно, тем более, что он и заклинание серьезно так сбоило из-за серьезных магических и пространственных возмущений, но данное наблюдение все равно было полезным, ведь я хотя бы примерно начал понимать, в каком направлении мне стоит двигаться для дальнейшего развития в стихийной магии. Жаль лишь, что дальнейший бой уже не был столь богат на детали и нюансы, слившись в один круговорот заклинаний, метание из одной стороны в другую и весьма смешным попыткам пожирателей что-либо противопоставить Дамблдору. Да, стоило только последним барьерам пасть, как данные волшебники, не будь дураками, вдарили по нападающим авадами и массовыми проклятиями, что было реально опасно, и даже обернулось не одной жертвой для других ударных групп. Но вот в случае с директором, мда, на его фоне даже Нимфадора смотрелась довольно бледно, несмотря на звание мастера трансфигурации. То, что старик вытворял одним взмахом волшебной палочки, было в принципе сложно описать словами, но факт остается фактом, все авады противника были с легкостью заблокированы трансфигурированными предметами, а сами пожиратели едва-едва сумели сдержать ответную атаку. Возможно, все дело в том, что основного состава в рядах встречающих директора волшебников не было, но и это не отменяет того факта, что два десятка не самых рядовых волшебников едва ли могли что-либо противопоставить Дамблдору. Хотя, я, скорее всего, смог бы повторить подвиг директора, пусть и несколько иными способами, да и не с такой же легкостью, но смог бы. Так что, еще не все потеряно и мне тоже есть чем гордиться. Ну или было бы, если бы я действительно решился поучаствовать в сражении. Но меня это не интересовало. Хотя, когда я чуть сместил фокус заклинания, а перед моим магическим взором предстало все поле битвы, позволяя в деталях рассмотреть весь тот хаос, что происходит при столкновении двух отнюдь немалых групп волшебников, кровь в моих жилах едва ли не вскипела. Я буквально чувствовал, как мое тело наполняется силой и боевым азартом, пробуждая желание и самому поучаствовать во всем этом бедламе. Чертово наследие Блэков дает о себе знать, но я даже рад столь спонтанному желанию рискнуть собственной головой ради не очень-то и ясных целей. Ведь именно это желание сейчас дарит мне столь насыщенные эмоции, позволяя в мельчайших деталях анализировать и понимать происходящее там, в той мясорубке, что устроили меж собой наемники Ордена и Темного Лорда. Да и нравится мне это возбуждение, что так и подталкивает меня совершить какое-нибудь безумство. Пусть даже я и не позволю себе потерять самоконтроль, у меня несколько иная цель, да и про дополнительные задачи забывать не стоит. А дополнительные задачи, кстати, уже довольно скоро придется выполнять, создавая внутри антиоперационного барьера пару дыр для вполне конкретных порт-ключей, что сейчас были на руках у тех наемников, что недавно наняла нарцисса. Данная группа, кстати, ни на секунду не забывала о своем задании, довольно организованно двигалась в сторону своей главной цели, Беллатрис и Лестриндж, моя тетя и та, кого нарцисса всем сердцем хочет вытащить с этой мясорубки. Правда, сама женщина не очень-то и хочет покидать данный праздник смерти, вовсю развлекаясь в пылу сражения. При этом я отчетливо видел, что Белла все еще не восстановилась после своего заключения, из-за чего ее рисунок боя несколько ломанный и рваный. Создается ощущение, что у женщины пока что просто не хватает силы и концентрации для реализации собственного стиля, да и двигается та с некоторой скованностью и медлительностью. Ее тело тоже еще не готово реализовывать полный потенциал своей хозяйки, что никак не мешает ей с безумным весельем отправлять на тот свет одного волшебника за другим. Мда, в данном случае я даже рад, что моя родственница несколько не в форме, иначе у меня бы возникли серьезные сомнения в том, что нанятые матушкой наемники вообще имеют хоть какие-то шансы справиться с данной бестией. Слишком уж у той были впечатляющие способности в магии и проклятиях. В некоторых моментах меня даже передергивало, когда очередная жертва женщины обращалась живой бомбой, угрожая окружающим своими разлетающимися в разные стороны костями. Слишком кровавые и, я бы даже сказал, грязные методы использует Белла, но их эффективность было действительно глупо оспаривать, особенно когда обычные наемники и рядовые члены Ордена Феникса сменились спецами нарциссы, но все равно не смогли забрать инициативу у данной особы, совершенно безумной особы, что едва ли не танцевала, продолжая все так же эффективно сражаться. При этом ее безумие и веселье ощущал чуть ли не каждый, кто вообще взглянул в ее сторону, чем та и пользовалась, откровенно красуясь и запугивая своих противников. Даже ветераны, повидавшие в этой жизни очень и очень многое, весьма нервно реагировали на подобного противника. Мда, сильна тетушка. Благо хоть восстановиться пока что не успела, но подпускать к той в ближайшее время нарциссу я все же не рискну. Запру в застенках родового гнезда Блэков, пусть успокоится немного в родном домике, благо Белла давно уже отсечена от этого родового источника, так что проблем с этим не возникнет. Хотя небольшой шанс того, что та и без всякой палочки сможет подчинить себе одного из малфоевских домовиков, все же остается, но этот момент я уже проконтролирую отдельно. Ну, если наемники таки справятся со своей задачей, а то с этим пока что не очень. Беллу весьма грамотно поддерживают бывшие сожители по камере, ну или кто они там друг другу после Азкабана, хотя неважно, главное, что старая гвардия пожирателей смерти пока что не позволяет наемникам приблизиться к выполнению своего главного задания, втягивая тех в затяжное сражение. Ну, будем надеяться на лучшее. В крайнем же случае, я не очень-то и расстроюсь, если Белла так никогда больше и не встретится с нарциссой. Лишний риск для матушки я все так же не могу одобрить, несмотря на то, что нарцисса убедила меня пленить и похитить ее сестру. Я все равно остаюсь при своем мнении, да и против того, чтобы тот же Дамблдор сам расправился с моей родственницей, ничего не имею. Тем более старик неплохо оправдывает собственную репутацию, стараясь не убивать своих противников, пусть даже и расправляясь с теми весьма жестко. Но это он уже неплохо так разошелся, чуть ли не на автомате разбираясь с противниками, что в данном контексте больше напоминают надоедливых мух, в том плане, что от их укусов толку не очень-то и много, но вот прибить тех сложно, так и норовят где-нибудь спрятаться или еще как потянуть время. Проблемные ребята, что выбрали весьма правильную тактику в борьбе с директором. Попытайся они таки навредить Дамблдору, и пользы от них оказалось бы куда как меньше. Ну а так они хотя бы время тянут, скорее всего рассчитывая на возвращение своего лидера. Ну-ну, глава 242. Несмотря на некоторый хаос происходящего сражения, все в некотором роде продолжало развиваться довольно линейно. Между пожирателями смерти и орденом Феникса возник некий паритет, наемники с обоих сторон продолжали остервенело рвать друг друга, оборотни бушевали, стараясь не столько убить своих противников, сколько покусать. И лишь Дамблдор продолжал уверенно двигаться вперед, планомерно, пусть и не слишком быстро, выводя своих противников из строя. Ну, ровно до того момента, пока не вступил в схватку с Ноктом-старшим. Не самый сильный по своей сути маг сумел чуть ли не в одиночку остановить старика, связав того битвой и даже умудрившись малость напакостить ему. А все из-за того, что битва проходила как раз на территории родового Мэнора Ноктов, места, где глава практически неуязвим. В том плане, что сама магия данного места защищала своего хозяина, питала того силой и мешала его противникам нормально колдовать. Страшный противник, особенно если учесть, что Нот пусть и не лучший, но все же неплохой боевой маг. И пусть в битве с директором быть просто неплохим, слишком мало для того, чтобы стать серьезным препятствием, но в случае, когда ты в самое простое защитное заклинание можешь вбухать столько магии, что аж воздух искрит, все несколько меняется. Что, собственно, и доказал Нот-старший, блокируя большую часть атак Дамблдора за счет чистой силы. Хотя, как я подозреваю, не будь у директора столь навязчивой привычки экономить силу, которую я за ним таки заметил, то весь бы этот поединок закончился бы довольно быстро. Все же в мастерстве и опыте Нот сильно терялся на фоне одного из сильнейших магов всей Европы и даже мира. Но не суть, главное, что данный мужик действительно умудрился связать главу Ордена Феникса боем, фактически остановив его победоносный марш по своей территории. И я вот ни разу не рад подобному развитию событий, хотя бы из-за того, что кто-то прямо из центра поместья Ноктов весьма активно пытается взломать наши барьеры при помощи каких-то артефактов, возможно даже родовых реликвий, так как силы на поддержание нашей страховки постепенно начинают уходить все больше. Благо, пока что эта проблема еще не стала, но это только пока. К тому же, не стоит забывать про то, что мне еще наемников-нарциссы с белой на руках выводить из той заварушки, в которую они влипли. А влипли они конкретно, сцепившись со старой гвардией пожирателей смерти и самой белой. Вот только шансы на успех все еще очень даже существенные, поэтому я должен в любой момент быть готовым открыть для тех несколько дыр в барьере. И пусть даже я был вполне уверен в своих навыках, но вот давление со стороны неизвестного артефакта меня малость напрягало. Вдруг у пожирателей получится расширить созданные мной уязвимости в барьере. Может получиться не очень хорошо. Благо, мой собственный резерв до сих пор был полон, да в целом самочувствие у меня было более чем оптимальное. Несмотря на бушующий в крови адреналин из-за наблюдения за столь будоражащим сражением, я прямо отчетливо ощущал четкость и ясность в своей голове. Казалось, что сколь бы сложное заклинание не пожелаю я сейчас использовать, и у меня обязательно получится. В какой-то момент мне даже начало казаться, что мой контроль над Витой несколько улучшился, настолько запредельный уровень концентрации я мог сейчас выдать. В теории, проверять это без лишней необходимости я не хотел, откровенно жалея сил. Правда, обычно мои ощущения редко оказываются ошибочными, так что в своих силах в данный момент я был более чем уверен. И лишь уже въевшаяся в подкорку сознание паранойя заставляло меня рассчитывать именно на худший вариант развития событий, что я, собственно, и делал, не отвлекаясь при этом от основного сражения. И пусть следил я в основном за двумя участками фронта, не упуская из виду двух звезд сегодняшнего вечера, Беллу и Дамблдора, но и за остальными участниками сражения я успевал украдкой наблюдать. Так, например, я отчетливо видел, как Снейп даже в данной ситуации умудряется играть роль двойного шпиона, то убивая наемников со стороны Ордена Феникса, то отправляя к праотцам слетевших с нарезки оборотней. Их, кстати, вообще все пинали по мере возможности. Все же темные твари, что своим укусом могли обратить волшебников себе подобного, внушали настоящий ужас всем сторонам конфликта. Даже Белла нет-нет да отправляла парочку ават в песиков своего господина. Так что да, в случае чего к Снейпу ни у кого особых претензий не будет. Наемники в данной войне – всего лишь разменная монета. Они сами поставили свою жизнь на кон, возжелав взамен звон золотых галеонов. Оборотней же и подавно никто жалеть не станет, тем более что в рядах ордена, что в рядах пожирателей было достаточно работников нынешнего министерства, что, в целом, поддерживали политику самого министерства. Не всегда и далеко не во всем, раз уж данные волшебники вообще вступили в столь сомнительные организации, как Орден Феникса или Пожиратели Смерти, но все же оборотни ненавидят они примерно одинаково. Пожалуй, только Дамблдор и не делал различий меж оборотнями и другими своими противниками, но он-то как раз имел на то полное право. С его уровнем силы и возможностей, как-то все равно, кого именно отправлять в забвение на ближайшие пару десятков часов. Но то Дамблдор, что уже практически расправился с Ноттом, хозяином данной территории. Правда, тут скорее уж сам Нотт выдохся, банально перегрузив тело магией. Не привыкшие к столь мощному и интенсивному колдовству, тело банально не выдержало напора, начав намекать своему хозяину, что он таки что-то делает не так, и это при том, что магия в Нокта поступала прямиком из родового источника. Боюсь, если бы не это, тот бы вообще помер от тех нагрузок, что сам же на себя и взвалил, начав сражаться с Дамблдором. Тот, кстати, все с той же методичностью атаковал своего противника не самыми убойными заклинаниями, стихийной магией и бесконечным потоком трансфигураций. И это действовало, ведь старик умудрялся даже самые простые заклинания выворачивать наизнанку, используя те довольно нестандартными способами. Вот что значит многолетний опыт и огромные познания в магии. Я определенно не зря столь внимательно следил за стариком. Одно только наблюдение за его сражением серьезно так расширило мое представление о многих боевых и околобоевых заклинаниях. Да и некоторые не самые стандартные приемы трансфигурации я точно возьму себе на вооружение, предварительно отработав только что увиденное. Думаю, мозгов и навыков для подобного мне хватит, ну а если и не хватит, то всегда можно будет найти нужного учителя, что прояснит непонятные мне моменты. Тем более, что зная конечный результат, к нему не так уж и сложно прийти. Да, Дамблдор своей техникой и навыками буквально ознаменовал тот самый идеал, которого вообще можно достичь в магии. Конечно, касалось это в основном чары трансфигурации, но даже так, я даже представить боюсь, сколь долго директор оттачивал подобные навыки. Сам я до столь филигранного и естественного использования заклинания и трансфигурации еще никогда и ни у кого не видел. Лишь учитель Нимфодоры, что в этом году стал магистром трансфигурации, возглавив целую гильдию трансфигураторов во Франции, мог показать что-то подобное, но и то далеко не в полном объеме, что показатель на самом-то деле, хотя Том в некотором роде может сравниться с Дамблдором, пусть и не за счет естественности чар, которую я даже внятно выразить не могу, но уж за счет силы так точно. Все же темный лорд не просто так при своем возрождении обратился высшим личом, магической силы у того море, да и навыки не сказать, что уступают таковым у директора, просто они не столь филигранны и проработаны, если так можно выразиться. Но хватит уже воспевать дифирамбы нашему директору. Я, конечно, впечатлен, увидев подобное представление практически вживую, через заклинание дальнего видения, но и своей задачи забывать не стоит. Там наемники-нарциссы как раз получили удачную возможность отвадить мою тетушку от общей компании пожирателей. Возможно, уже очень скоро мне придется создавать для данных молодцев скрытый от других глаз проход в антиоперационном барьере. Ну и сам барьер потом стабилизировать тоже мне, а то остальные мои товарищи вряд ли вообще что-то заметят. Не просто же так в мой отряд отправили тех, кого до настоящих боев лучше не допускать. И да, я здесь единственный, кого не допустили к бою из-за возраста. Глава 243. Стоило только Нокту окончательно перегореть от напора собственной магии, как на поле боя произошло еще одно значимое событие. Белла допустила роковую ошибку. Банальное несовершенство ее нынешнего стиля таки дало о себе знать, позволив наемникам подловить удачный момент для атаки. И пусть саму атаку я безответственно пропустил, слишком увлекшись выступлением директора, но вот результат меня все равно порадовал. В том смысле, что после такой атаки Белла точно уже особо не побуянит. Ей бы в живых остаться, а то ее тело слишком уж стремительно влетело в ближайшую клубку, коих на территории близ поместья Ноктов было предостаточно. Да и движения в полете и у той были слишком уж ломанные, что намекало на не совсем обычный эффект от полученного заклятия. Мда, после подобного даже мне было бы тяжело подняться вновь, и это несмотря на то, что мое тело уже давно мало чем напоминает тело обычного волшебника. Слишком много модификаций в нем накопилось после стольких лет использования метаморфизма. Но Белла таки смогла удивить, довольно спорно вновь прияв вертикальное положение. Притом сделала она это скорее уж на рефлексах, что все равно не помогла той хоть как-то продолжить сражение. Да и тройка наемников вовремя вдарила по ней своими заклятиями, окончательно выводя женщину из строя. И даже помощь вмиг сориентировавшиеся братья Лестриндж не смогли помочь моей тетушке. Их банально связали боем другие наемники, пока другая тройка упаковывала женщину. После же уже мне пришлось поработать, открывая небольшие пробоины в антиоперационном барьере, пропуская наемников и их жертву прямиком в одну из подземных комнат Блэкхауса. Я там как раз нанес дополнительные зачарования и барьеры на стены и двери комнаты, превратив ту в полноценную, но довольно удобную, камеру. При этом стены комнаты были экранированы настолько, что даже муж тетушки, Радольфус Лестриндж, не сможет определить местонахождение своей жены. Да и сама Белла, сколь бы сильной та ни была, не сможет покинуть свою комнату без моего на то дозволения. Единственный шанс, что у той в теории может появиться, это момент сразу же после прибытия, когда наемники будут покидать ее комнату, но и на этот счет я особо не беспокоюсь. Сейчас за комнатой извне присматривает Чжоу Чанкой, в случае чего, та может и наемников вместе с женщиной там запереть, пока они не успокоят ее. В общем, да, открывая проход для наемников, я ни о чем не беспокоился, волнуясь лишь о том, как мне потом побыстрее бы залатать созданные мной бреши в барьере. И не зря беспокоился, ведь стоило только порт ключам сработать, из-за чего сам барьер малость встряхнуло, как неизвестный взломщик дал о себе знать. Напор на антиаппарационный барьер резко усилился, а сам барьер начал дестабилизироваться, что тут же заметили мои помощники, но вот только от этого было не так уж и много пользы. Те только и могли, что запитывать артефакт своей магией, так еще и палочку для этого используя. Естественно, что подобные волшебники и подумать не могли о прямой работе с заклинанием, чем занимался я сам, стараясь залатать дыры и стабилизировать барьер. Получалось не сказать, чтобы очень хорошо, но дело таки шло на лад. Я прямо таки чувствовал, как через пару минут окончательно разберусь с данной проблемой, что совершенно не критично. Все равно никто не сможет сбежать через существующие бреши. Они были настроены под строго определенные артефакты, так что о побеге пожирателей я мог не волноваться. Если бы через полминуты работы с барьером, он и барьер не сотрясло бы мощнейшим ударом откуда-то извне, что чуть было сразу же не выбил меня из конструкта барьера. Я едва-едва успел послать резкий поток своей силы в барьер, не позволяя тому разрушиться в тот же миг. Вот только стабилизации барьера подобные фокусы не очень-то способствовали, намекая, что через считанные минуты барьер и без посторонней помощи рухнет. Вот только меня это уже, считай, что и не волновало. А все из-за того, что я почувствовал отголоски той силы, что и нанесла удар по барьеру. Очень знакомой и даже родной силы. Силы, которой я ни с чем и никогда не спутаю. Силы Валандемарта, в коей уже мало что осталось от того тома, которого я знал через воспоминания и крестражи. Вот только эта сила, магия тома, все так же была узнаваемой, пусть и приобрела очень многое от нынешней немертвой природы тома, но что-то не туда меня понесло. Хах, видимо, шок от подобной встречи резко вдарил мне по мозгам, заставив на пару мгновений встать в ступор. Но это не продлилось долго, ведь уже в следующую секунду барьер сотряс еще один удар, пусть уже и не столь мощный. Вот только его все равно было достаточно, чтобы антиаппарационный барьер начал буквально осыпаться, а волосы у меня на затылке шевелиться без всякого метаморфизма. А все из-за того, что с разрушением барьера пришло и ощущение отчетливой чужой силы и присутствия нежити. И если мои чувства мне не врут, было это присутствие едва ли в 500 метрах от меня. Если бы небольшой пролесок меж нами, я бы мог воочию увидеть Валандемарта, чего не очень-то и желал, резко сместившись поближе к своим охранникам и криком позвав Нимфодору к себе. Именно она и сдерживала меня от того, чтобы вот прямо сейчас активировать порт-ключ в дом на Гримма. Ну а еще возмущение от разрушенного барьера превращали использование любой пространственной магии в настоящую русскую рулетку. Риск выйти с той стороны портала по частям был слишком высок, чтобы я даже в такой ситуации рискнул использовать порт-ключ. Тем более, что перемещаться я планировал не один, а вместе с Нимфодорой, бросать которую не очень-то и горел желанием. У меня на нее, знаете ли, есть определенные планы, да и Андромеда, случись что с ее дочкой по моей вине, вряд ли позволит мне спокойно жить дальше. Кровь Блэков не стоит недооценивать. Так что, данную девушку в любом случае стоит утаскивать с собой. Благо хоть нанятая мной охрана не подкачала, тоже обнаружив внезапную угрозу в относительной близости. Правда, особых надежд на них я все равно не питал, они и сами когда-то говорили мне, что в случае столкновения с темным лордом, максимум на который я могу рассчитывать, пара минут форы, которые они смогут мне выиграть, прежде чем начать спасать собственные шкуры. И в данном случае меня подобный расклад полностью устраивал. Ну или я так думал, пока не почувствовал возведение чужого антиаппарационного барьера, что чуть ли не сразу же накрыл собой всю территорию поместья. А ведь нам для возведения похожего барьера пришлось использовать специализированный артефакт. Так Том во время возведения барьера еще и в нашу сторону двинулся, заставляя меня в то же мгновение сменить собственную внешность. Предстать пред темным лордом в образе Драко Малфоя – худшая из возможных идей, Ну а так у меня хоть какие-то шансы остаться незамеченным присутствовали. Правда, нимфодри для подобной же операции потребовалось некоторое время, в основном из-за того, что та не сразу же поняла причину, по которой ей вот прямо сейчас нужно изменить свою внешность. Благо хоть лишних вопросов задавать не стала, исполнив приказ, а уже потом начав возмущаться моим поведением. Ровно до того момента, пока мрачная фигура в плаще не начала пикировать в нашу сторону, перелетев разделяющий нас пролесок. Мда, а я столь виртуозно управлять магией ветра не умею, да даже разобрать до конца, как именно происходит процесс полета у темного лорда, разобрать не могу. Скорее всего, тут замешано что-то еще помимо стихийной магии, иначе бы у меня вряд ли возникли подобные затруднения с разбором чужого заклинания. Блять, снова не о том думаю, мысли в голове слегка путаются из-за недавнего сенсорного шока от удара по антиоперационному щиту, который я весьма активно поддерживал. Да и в целом, столь резкие изменения ситуации сильно выбивают из колеи, тем более что предо мной прямо сейчас развивается просто максимально хреновый расклад. Расклад, при котором шанс отойти в мир серых пределов раньше положенного, становится очень даже нешуточным. Глава 244. Явление темного лорда, вопреки моим ожиданиям, оказалось не слишком-то и пафосным. Пусть даже Том и любил красоваться на публику, но в данный момент тот был, пожалуй, даже слишком зол. Это ощущалось даже в магическом фоне, так как сила высшего лича мощным прессом давила на всех окружающих, отлично демонстрируя ярость своего владельца. Ну а для тех, кто все же не смог расшифровать все его негодование через магическую чувствительность, Том дополнительно вдарил по площади адским пламенем. Лично я оценил масштабность и силу заклинания, за остальных не ручаюсь, по-моему, мертвым сложно как-то оценивать происходящее. Хотя, среди выживших неудачников тоже особого восторга не наблюдалось, так как даже малейший контакт с адским пламенем вызывал мощнейшие ожоги, что задевали отнюдь не только физические тела владельцев. Энергетической составляющей тоже доставалось немало, из-за чего раненые волшебники, как правило, тут же теряли сознание от боли. Уйти от атаки целыми получилось лишь у парочки человек, среди которых довелось оказаться и мне с нимфодорой, уже готовыми к сражению телохранителями. Собственно, пара из оборотня убийцы и телохранителя боевого мага отлично себя показала с первых же секунд боя, сместившись подальше от нас с кузиной и начав отвлекать внимание Тома на себя. Все строго в рамках контракта, отходить от которых те, как видно, не собирались, чему я и рад. Все же возможность свалить подальше от Волан-де-Морта дорогого стоит. Тем более, что тот, как мне показалось, вознамерился умертвить вообще всех членов Ордена, из-за чего те неудачники, что таки выжили после его первой атаки, уже в следующее мгновение получили по добивающему заклинанию, от которого мы с ним Фадорой таки смогли отбиться, пусть мне и пришлось защищать шокированную и напуганную девушку. А ведь изначально задумывалось, что это именно она будет меня защищать. Но да не суть, главное, что мы выжили, а телохранители не рискнули получить откат от магического контракта, честно бросившись на защиту моей тушки. За что тем отдельное спасибо, если выживут, подарю им по магическому артефакту высшего класса. Собственная жизнь все равно дороже, да и некоторая лояльность подобных личностей мне не помешает. Хотя, все деньги за свой найм, те в любом случае только что отбили, позволив мне рвануть в сторону Дамблдора до того, как Том вновь обратит на меня свое внимание. Благо, директор и сам почувствовал появление своего бывшего ученика, выдвинувшись в нашу сторону. Жаль, что Феникс директора уже покинул поле боя, устав после уничтожения защитных систем Мэнорнаптов. Ну а без него, Дамблдор не сможет трансгрессировать напрямую к тому. Антиоперационный барьер тот воздвиг просто отличный, накрепко заперев всех на территории Наптов. Неприятный расклад, тем более, что меня с директором разделяет чуть ли не 2 километра, а Том вот он, буквально за моей спиной. Благо хоть физическое состояние позволяет мне весьма быстро это расстояние наращивать, несмотря на насколько дезориентированную нимфодору у меня на плече. Девушка, конечно, уже осознала происходящую ситуацию, вот только, что в такой ситуации делать, та еще не решила. И в некотором роде это даже хорошо, а то с ее воспаленным чувством справедливости, та вполне себе могла попытаться помочь моей охране, чего лично мне не хотелось бы. Лучше уж я буквально на себе унесу девушку подальше от места сражения, Пусть из-за нее мне и приходится тратить больше сил на передвижение по небольшому лесу близ поместья Ноктов. Если бы не Нимфодора, я бы двигался как минимум в полтора раза быстрее, банально не боясь лишний раз зашибить свою ношу, да и без дополнительного веса всяко легче бежится. А то я пусть и использую вовсю метаморфизм и магию крови для своего физического усиления, но порой даже этого мне не хватало, чтобы двигаться максимально быстро и эффективно. Порой меня даже откровенно перевешивало, при необходимости оббежать очередное дерево или пробить через очередной куст. Хотя я все равно неплохо так разогнался, разом превзойдя в этом любого другого волшебника. Так ведь еще и, выпитое прямо на ходу, зелье ускорения реакции давало о себе знать, позволяя мне чуть ли не в считанных миллиметрах расходиться с препятствиями на моем пути. Что, кстати, тоже должно было сказываться на состоянии Нимфодоры. Вряд ли та могла ожидать в какой-то момент оказаться у меня на плече. Да и тряска у нее там происходила не слабая, все же двигался я резкими и прерывистыми движениями, обходя препятствия и буквально перелетая небольшие неровности в рельефе. Честно говоря, меня и самого еще пару лет назад утрясло бы от подобного движения, но сейчас это наилучший способ смотаться подальше от темного лорда. Правда, так уж получается, что двигаюсь я прямо вглубь антиаппарационного барьера, но с этим я уж как-нибудь разберусь. В крайнем случае, пожиратели смерти отнюдь не так же страшны, как их хозяин, да и Дамблдор, к которому я собственно и двигался, уже считай, что разобрался с большей частью пожирателей, что собрались с его стороны поместья, да и вообще тот уже двигался мне навстречу. Правда, порадоваться данному факту у меня не очень-то и получилось, так как моя охрана несколько не оправдала ожиданий, перестав удерживать Тома на одном месте. И пусть тот двигался уже не совсем в моем направлении, но это временно. Уверен, в итоге тот все равно направится в сторону своего главного противника на данном поле боя. Из-за чего у меня и возникла небольшая дилемма, продолжать двигаться в сторону Дамблдора, или рискнуть, двинувшись в сторону края антиаппарационного барьера. «Драка!» — внезапно крикнула Нимфодора, дернув меня за волосы. Видимо, я достаточно долго ту игнорировал, из-за того, что ветер и собственный пуль уже давно заглушили для меня все остальные звуки. Какого хрена только что произошло, и куда ты, черт возьми, меня несешь? Поняв, что я таки обратил на нее внимание, параллельно с этим чутко сбавив темп бега, крикнула Нимфодора. Темный лорд дал о себе знать в самый подходящий момент, чуть зло крикнул я девушке, боясь при этом сбить себе дыхание. А тебя я несу подальше от этого самого лорда. Или ты хочешь пообщаться с ним наедине, прерываясь на то, чтобы сделать лишний глоток воздуха, все так же злобно уточнил я. При этом на саму девушку я даже и не думал злиться, просто вся эта ситуация взбесила меня неимоверно. Да и легкая боль от того, что меня дернули за волосы, давала о себе знать. Скинь меня, я могу и сама бежать. После секундной заминки, крикнула мне девушка, тут же предпринимая попытку освободиться от моего хвата. Но я тут так и не отпустил, силой сжав у себя на плече. Я, конечно, понимал, что той вряд ли приятно находиться в подобном положении, но в данной ситуации так было банально быстрее. Сама Нимфодора ни за что подобную скорость не разовьет. Не рыпайся, рявкнул я. Лучше займись контролем территории. Темный лорд у нас на хвосте, а до Дамблдора нам еще бежать что-то около километра. На выдохе сказал я, после чего замолчал с концами. Из-за выбранного темпа и этого дебильного разговора у меня таки начало сбиваться дыхание. И если я не хотел предстать перед директором в состоянии загонной лошади, лучше бы мне заткнуться. А то даже мое тело не очень-то и хочет работать, без стабильной подпитки кислородом. Благо, Нимфодора правильно расшифровала ситуацию, действительно перестав дергаться у меня в руках. Правда, кажется мне, чуть позже мне еще достанется за подобные разговоры, но это уже проблемы будущего меня. Сейчас же мне нужно как можно быстрее добраться до директора. Да, после секундного раздумья я таки решил не рисковать, воспользовавшись Дамблдором как щитом. А то существует не нулевой риск, что в своих попытках переиграть Тома, я сам же и попадусь тому на пути. Ну а так, я уже через пару минут буду под защитой директора. Главное не забыть вернуть себе нормальную внешность перед появлением перед директором. А то ведь тот и атаковать меня может начать, не признав в новом амплуа. И пофиг, что в таком случае Том меня тоже узнает. На фоне Дамблдора, я все равно буду слишком незначительной рыбешкой, чтобы тот всерьез обращал на меня внимание. Глава 245. Драка. Удивленно уставился на меня Дамблдор, направив на меня свою палочку и наблюдая за тем, как мое тело и лицо стремительно меняется, возвращаясь в норму. Хотя, фигура от подобных изменений и не думала меняться, все же я не совсем еще отчаялся, чтобы столь кардинально менять свое тело, смещая при этом центр тяжести. И пусть сами изменения не могут как-либо мне навредить, но вот смещенный центр тяжести разом сломает всю мою крупную моторику. Не просто же так в свое время Тонгс была довольно неуклюжей девушкой. Та банально слишком часто и слишком кардинально меняла собственную внешность, что и приводило к такому результату. Темный лорд какого-то хрена вернулся на защиту своей свиты. Чуть запыхавшись, выдавил я из себя, понимая, что Дамблдор и так об этом знает, но и объяснение моему здесь присутствию все же нужно. Мой отряд уже, считай, что полностью уничтожен. Моя охрана смогла на некоторое время связать Волан-де-Морта боем, позволив мне и Нимфадоре уйти из-под атаки, но это вряд ли надолго. Отчитался я, специально упомянув прозвище Тома. Он в свое время при помощи магии табу наложил на британские острова некое подобие следящих чар, что срабатывают всякий раз, когда кто-то произносит его имя. Именно при помощи этого заклятия тот в свое время и смог заставить весь магический мир трепетать перед его прозвищем. Тот банально высылал карательные отряды пожирателей в любое место, где было произнесено его имя. Да, жестокие расправы над магами быстро приучили этих самых магов вздрагивать лишь при одном упоминании нынешнего темного лорда. И пусть это был жестокий, кровавый и во многом безумный метод устрашения, а работал тот просто идеально. В этом случае сложно отрицать тактический гений Тома, пусть даже в тот момент его уже никто и не называл этим именем. Ну а в данном случае я использовал эту его способность чувствовать собственное имя против него же самого. Мне вот кровь из носу нужен был темный лорд здесь и сейчас, чтобы Дамблдор не задавал мне слишком много лишних вопросов, занявшись сражением с Томом. Сейчас лишних сомнений в моей персоне вот уж точно не стоит допускать, ну а после я уже смогу как-нибудь отмазаться от возможных обвинений в свой адрес. Пусть даже многие и могут несколько подозрительно отнестись к тому факту, что из своей группы я был фактически единственным выжившим. Благо, моя небольшая уловка по привлечению внимания Тома сработала просто отлично. Темный лорд чуть ли не в тот же миг сменил направление своего движения, двинувшись в нашу с директором сторону. И Дамблдор это явно почувствовал, резко изменившись в лице и чуть грозно сдвинув брови к переносице. Кажется, тот даже был немного зол на меня, за то, что я произнес это имя вслух. Но я вовремя притворился валенком, отлично отыграв некоторое удивление и непонимание реакции собеседника. «Темный лорд уже двигается сюда. Тебе лучше бы сбежать поскорее, драка». Все же соизволил отпустить меня директор, плавным движением волшебной палочки очерчивая круг с собой в центре. Судя по всему, готовит какой-то небольшой усиливающий ритуал, пока есть такая возможность. Что ж, не будем его отвлекать. Лучше уж действительно рванем подальше от предстоящего места сражения. Благо, ближайший пролесок выступит отличным местом для наблюдения за предстоящей битвой, да и Дамблдор, в случае чего, ничего лишнего не подумает, так как обычным взглядом с такого расстояния будет сложно что-либо разглядеть. Ну а для того, чтобы спрятаться от Тома, данный пролесок отлично подойдет, что и отведет все лишние подозрения директора. Все же заклятие дальнего видения, очень сложные чары, сильно выходящие за учебную программу любой из мировых школ. Их даже на экзамене на мастера чар демонстрировать не требуют, так как эти чары – слишком специфичная магия, чтобы вспоминать о них на каких-либо экзаменах. В общем, да, с направлением движения я определился весьма быстро, тут же начав изменять собственную внешность и, что есть силы, рванув в нужную мне сторону. Благо, Тонгс так и не соизволила спрыгнуть с моего плеча, из-за чего проблем с началом движения у меня не возникло. Ну а то, что директор в полной мере сумел оценить мои физические способности, не так уж и страшно. Скорее наоборот, в данной ситуации, данные знания помогут старику избавиться от лишних вопросов. Да и то, что метаморфизм в умелых руках позволяет весьма существенно усиливать собственное тело, тот просто обязан был знать. Дамблдор, как-никак, мастер трансфигурации, а данные умельцы пусть и только в теории, но обязаны знать кое-что о трансфигурации собственного тела, как еще называют метаморфизм многие маги. Так что о моих повышенных физических способностях тот и так скорее всего догадывался, пусть даже в последние несколько лет я и скрывал свои тренировки в этом направлении магии. В общем, да, Подобное раскрытие моих способностей скорее уж уменьшало количество вопросов ко мне со стороны Дамблдора, нежели создавало новые. Хотя бы из-за того, что теперь у меня было нормальное объяснение того, как я вообще умудрился пережить атаку Волан-де-Морта. Да и ложное ощущение контроля над ситуацией, таки должно было возникнуть у нашего директора. Все же тот только что рассекретил один из моих главных козырей, что и должен отлично понимать. Так что да, о своем поступке я вот ни капельки не жалел, тем более что Том уже действительно наступал мне на пятки, так что задерживаться возле Дамблдора и дальше мне не стоило. Я и так успел добежать до намеченного пролеска лишь за несколько секунд до того, как мрачная фигура высшего лича показалась над горизонтом. У меня даже возникли подозрения, что тот успел меня заметить, но это вряд ли, в нынешнем состоянии я скорее всего сумел бы почувствовать чужое внимание. Хотя, мысль бежать как можно дальше от темного лорда вновь посетила мою голову, и та была даже слишком соблазнительной, но я все равно на некоторое время забыл о ней. Во время пробежки я уже успел немного успокоиться и собраться с мыслями, чтобы таки решиться на наблюдение за битвой двух колоссов магического мира Британии. А все из-за того, что в этой битве я таки, пожалуй, поставлю на Дамблдора, все же старик недавно и так уже показал собственную мощь и колоссальный опыт. Ну а если даже Том и победит в этом противостоянии, то после битвы с директором тому явно будет не до поисков одного маленького Малфоя и не менее маленькой Тонкс. Тем более, что с истощенным Томом даже я имел кое-какие шансы на победу, несмотря на острый недостаток боевого опыта. Так что да, аргументы для успокоения моей паранойи у меня таки имелись, тем более, что данный риск был более чем оправданным. Вот когда еще я смогу в полной мере оценить способности двух своих главных врагов, если не сейчас, сомневаюсь, что еще одна битва подобного масштаба намечается в ближайшее время. Оно и сегодняшнее столкновение так-то было не запланировано, но раз уж данной стычке все равно суждено произойти, то и застать ее воочию я просто обязан. Слишком велика, как оказалось, выгода даже от простого наблюдения за тем, как монстры уровня того же Дамблдора сражаются. Здесь же собирались стукнуться два лучших мага, что появлялись на Британских островах за последние 50 лет. Такой бой вот никак нельзя было упускать из виду. И я не собирался его упускать, все же изменив свои недавние планы бежать без оглядки и спасать собственную шкуру. Ну а еще мне все так же давила на мозги та самая пресловутая кровь Блэков и родовой дар к боевой магии. Меня реально пробирала мелкая дрожь лишь от одной мысли, что рядом со мной будет происходить битва подобного масштаба, и эту дрожь было просто невозможно игнорировать. Да и Тонкс, как я понял, была совсем даже не против понаблюдать за чем-то подобным, еще раз убеждая меня в том, что мы с ней довольно близкие родственники и заскоки у нас порой до ужаса похожи. Но ну будем о грустном, тем более, что битва между двумя монстрами этого мира уже вот-вот начнется. Глава 246. Столкновение двух монстров от магии, Дамблдора и Волан-де-Морта, началось несколько не так, как я того ожидал. Том не стал с первых же секунд встречи форсировать события, приземлившись неподалеку от уже готового к бою Дамблдора. И если сначала я даже несколько удивился подобному поведению, особенно вспоминая прошлые действия Тома, то вот потом немного успокоился. Том просто решил немного поговорить со своим давним учителем и врагом всей своей жизни. На удивление, Дамблдор даже ответил своему противнику, поддержав небольшой, но вполне себе спокойный разговор, суть которого я уже вряд ли когда-либо узнаю. Расстояние было слишком большим, чтобы я хоть что-то смог разобрать из их слов, а по губам я читать, увы, не умею. Ну а использовать специализированные заклинания для просушки я в данный момент не рискнул, отлично понимая, что таки заклинания довольно легко обнаружить, особенно когда речь заходит о Томе и Дамблдоре. Я и так не слабо рисковал, вновь воспроизводя заклинание дальнего видения, чтобы в мельчайших деталях рассмотреть предстоящую битву. Даже нимфодору к заклинанию подключил, не пожалев потратить на девушку некоторое количество своей магии. Все же сама девушка вряд ли знала что-то подобное, а вот рассмотреть происходящее во всех деталях Тану очень хотела. Так что я не стал ее разочаровывать, тем более что разговор двух магов не затянулся, резко сменившись молниеносным обменом ударами. При этом в данном случае, что Дамблдор, что Волан-де-Морт предпочитали обмениваться в основном лучевыми заклинаниями и проклятиями. Стихийная магия и трансфигурация как-то внезапно оказались на втором плане, лишь чуть-чуть помогая своим хозяевам в пылу битвы. что было довольно странно, учитывая то, что противники являлись мастерами трансфигурации, да и в стихийной магии разбирались просто отлично. Но все же, сражались те в основном при помощи лучевых заклинаний, как будто пытаясь продемонстрировать друг другу силу своих палочек. Все же лучевые заклинания как раз таки и создавались для использования тех исключительно с палочкой. Перевести те в беспалочковый вариант, зачастую, довольно сложно. Да и невербальное те использовать, та еще задача, с которой с легкостью справлялись высшие личи победитель Гриндевальда. И это при том, что многие из их заклинаний я вообще не мог опознать, не говоря уже про то, чтобы самостоятельно их использовать. При этом было видно, что Том в основном делает упор на боевые проклятия мгновенного действия и некромантию, которая ввиду его природы должна даваться ему просто отлично. Дамблдор же, будто в противовес своему бывшему ученику и подопытному, пользовал в основном боевую магию, хитрые переплетения чар и некромантию, ту его часть, что помогает ослабить или полностью уничтожить всевозможную нежить. При этом особого преимущества никто из магов так и не сумел получить, спокойно принимая чужие заклинания на всевозможные щиты и устраивая настоящую магическую бурю вокруг себя атакующими заклятиями. Я даже начал подозревать, что именно для этой встречи Дамблдор и экономил все это время свою силу. Ведь если раньше тот расправлялся с противниками, чуть ли не бытовыми чарами, то сейчас уже чувствовался его серьезный подход. При этом противники не очень-то и стремились покидать занятых до этого позиций, сражаясь исключительно магическими методами и даже не думая пропускать мимо себя чужие заклинания. Идиотизм, как по мне, но я кто я такой, чтобы судить двух этих монстров? Пусть уж меряются собственной силушкой и знаниями, коли так хотят. Мне же лучше, ведь даже за эти пару секунд с начала сражения, я уже успел неплохо подкорректировать возникший у меня в голове образ двух величайших магов современности. К тому же, наблюдение за подобным сражением все так же весьма расширяло мой кругозор, позволяя посмотреть с новой стороны на очень и очень многие заклинания, а порой и целые разделы магии. Все же то, как эти монстры использовали некромантию друг против друга, заслуживает отдельного разбора на пару толстенных томов учебника по некромантии. И я даже собираюсь сделать этот разбор, не один десяток раз прокрутив у себя в голове бой данных монстров. Но это все будет потом, сейчас же я с упоением наслаждался представлением, ментальной магией разогнав собственное сознание до предела. Только так я умудрялся в полной мере осознавать и просто поспевать за всем происходящим между двумя магами. А ведь Волан-де-Морт и Дамблдор сражались не только в видимом спектре. Я уверен, в ментальном плане те тоже пробуют друг друга на зубок со всей остервенелостью. Правда, пока что плоды подобного невидимого поединка так и не были заметны. Скорее всего, пробить защиту своего противника так никто из них и не смог. Правда, сама скорость сражения из-за ментального поединка, я уверен, несколько замедлилась. Не просто же так я с относительной легкостью умудряюсь отслеживать каждое движение двух мастодонтов от магии. Переоценивать в данном случае себя не стоит. Уверен, отбрось те сражения в ментальной сфере, как мне стало бы куда сложнее поспевать за их действиями, не говоря уже по какой-никакой разбор происходящего. Я ведь даже начал потихоньку разбирать хитрые комбинации чар Дамблдора, что довольно показательно. Хотя, я ведь зелье ускоряющее реакцию выпил, да и дар к боевой магии, вот уж сюрприз, в данный момент был активен. Возможно, именно из-за этого я сейчас и могу с относительной легкостью поспевать за действиями двух монстров. Нимфадора вон, насколько я могу судить по ее эмоциональному состоянию, не очень-то и поспевает за событиями битвы. Даже мое заклинание мало помогает той нормально разбираться в том, что происходит всего в паре километрах от нас, но девушка все равно находится под впечатлением. Я даже несмотря на нее могу почувствовать, как ее тело мелко подрагивает от возбуждения и страха. Благо, в себе я подобную дрожь уже успел усмирить. Правда, это все равно не избавило меня от желания вмешаться в происходящую битву, особенно когда разминка двух магов, наконец-то, подошла к концу. А лучевые заклинания были именно разминкой для подобных монстров. Разминкой, после которой те таки соизволили показать мне и друг другу свои боевые стили. Совершенно нечитаемые для меня боевые стили, что комбинировали в себе слишком многое, чтобы я мог полноценно осознать, чем именно противники пытаются приложить своего оппонента. В ход шло вообще все от трансфигурации, некромантии и стихийной магии, до каких-то совсем уж специфических заклинаний, механизм работы которых я даже представить себе не мог. Сказывается недостаток знания и опыта. Хотя, что-то во мне говорило мне, что я вполне бы себе смог некоторое время противостоять любому из этих монстров. Пусть даже и только за счет метаморфизма с магией крови, что сейчас, судя всему, недоступно тому из-за отсутствия в нем вита и самой крови, но смог бы. Хотя, конечно, рисковать собственной шкурой, чтобы проверить эти смутные ощущения, я не стану. Тем более, что перед сражением с тем же Томом мне в любом случае придется закинуться чуть ли не десятком стимулирующих зелий, что сейчас спрятаны в расширенном пространстве моего кармана на штанах. И пусть даже мое тело после всех улучшений, скорее всего, сможет выдержать интоксикацию от выпитых зелий, но зачем так насиловать себя? Лучше уж просто наблюдать за битвой двух своих врагов, чтобы в будущем разобраться с оставшимся. Говорит мне логика, но дар к боевой магии чертова кровь Блэков, которую я теперь, судя по всему, всегда буду винить в собственной жажде к сражениям, с ней не согласны. Вот и разрывает меня между двумя противоречиями, и пусть пока что я предпочитаю прислушиваться к логике и следовать собственному плану, но вот как оно пойдет в будущем. Черт, а ведь я только недавно сумел в некотором роде подчинить себе собственное проклятие, так тут теперь еще и эта проблема. Создается впечатление, что я просто обязан быть чутко сумасшедшим, чтобы в полной мере соответствовать роду Блэк, главой которого я и являюсь. Но что-то мои мысли ушли куда-то не туда. Мне и так концентрации не хватает, чтобы анализировать все ходы двух действительно великих магов, так тут еще и это. Нужно немного успокоиться, а то там Том, вроде как, готовится использовать суть стихии, высшие заклинания из стихийной магии, с которым я так до конца и не смог освоиться, несмотря на то, что уделял ему немало времени. Хотя молодой Том тоже не очень-то и мог в данное заклинание. Это сейчас он уже успел стать реальным монстром, вселяя своего духовного зверя прямиком в стихию, придавая той большую силу, при этом не теряя в контроле. Глава 247. Знаете, заклинание «Суть стихии» – это довольно молодое заклинание, созданное на основе Патронуса. Вот только если сам Патронус не очень-то и требователен к контролю волшебника, то вот суть стихии. Честно, раньше я думал, что у Тома все не очень-то и хорошо с контролем собственной магии, да чувствительность к ней же тот практически и не развивает. Но вот сейчас у меня появились которые сомнения на этот счет, особенно после того, как огромная огненная змея чуть было не поглотила Дамблдора, что и сам в стихийной магии далеко не новичок. И я вот честно не очень-то и понимал, радоваться мне, что узнал о подобных возможностях темного лорда заблаговременно, или горевать из-за того, что у него вообще есть эти возможности. Сложный вопрос, но именно он и заставил меня задуматься о том, что весьма продолжительное пребывание Тома в духовном виде должно было хоть как-то, но сказаться на нем в плане силы и возможностей. И если разум данного мага за это время лишь сильнее погружался в безумие, постепенно деградируя, то вот сила. Сил, скорее всего, у Тома таки должно было прибавиться. И пусть в момент возникновения данной мысли особых подтверждений этой теории не наблюдалось, то вот уже через пару минут Дамблдор начал потихоньку сдавать. Удивительно, но факт. Старый маг начал постепенно терять инициативу в данном сражении, все чаще уходя в защиту и используя все более рискованные маневры в своем стиле. Правда, происходило это столь медленно в рамках их боя и столь незаметно для стороннего наблюдателя, что осознал происходящее я далеко не сразу. И то, если бы не моя способность анализировать информацию с действительно запредельной скоростью, я так бы и не понял реального положения дел. Слишком уж битва двух монстров была впечатляющей, да и непрекращающийся поток всевозможных заклинаний, в том числе и из высшей трансфигурации, сильно затуманивал мне взгляд, не позволяя мне адекватно оценивать ситуацию. Но Дамблдор в какой-то момент действительно начал сдавать позиции, подтверждая мои худшие опасения. Хотя, был еще вариант, в котором сам директор несколько убавил в силе, из-за той же болезни, о которой ранее мне говорил Снейп, так что исход данной битвы все же не столь однозначно говорит о развитии Тома, хотя меня это мало успокаивает, ведь силу тот свою в любом случае уже показал. Ну а я теперь точно уверен, что победить в прямом столкновении данного монстра будет практически невозможно. Разница в чистой силе и навыках меж нами была даже большей, чем я изначально думал. Хотя бой между Темным Лордом и Дамблдором все равно начал серьезно затягиваться, особенно если брать во внимание темп их сражения, который заставлял пару магов чуть ли не каждую секунду применять по тройке заклинаний разной стихии или просто направленности. А ведь я при таком темпе перегорел бы, начав совершать ошибки, хорошо если через минуты. Данные же маги уже третью минуту сражались. Пусть по субъективной оценке данные минуты давно уже растянулись на добрый час. «Нам пора валить, Нимфодора», — тихо произнес я, ощущая, как же сильно за эти несколько минут у меня пересохло в горле, да и липкий пот на спине как бы намекал на тот уровень напряжения, что я пережил за столь короткое время. Все же использование ментальной магии на максимум не слабо так нагружало мои мозги и нервы, да и весь тот калейдоскоп эмоций, что я испытал за это время, уже начал давать о себе знать. Хорошо, не стала спорить со мной девушка, с трудом отрываясь от наблюдения за происходящей битвой. Да и то оторваться та смогла лишь из-за того, что я отключил ту от своего заклинания, а битва Дамблдора с Волан-де-Мортом начала смещаться в нашу сторону. Еще немного и мы бы оказались в опасной близости к эпицентру той битвы, что до этого только наблюдали. И мне вот не очень хочется испытать на себе силу огненных заклинаний Тома и мощь водяных атак Дамблдора. Тем более, что использовал для своего колдовства воду из местных декоративных прудов. Пусть даже те и находились на почтительном расстоянии от места битвы. Только в этот раз не рыпайся. Сухо ухмыльнулся я, пытаясь хотя бы слегка расслабиться перед очередным этапом забега. Получалось у меня не очень. Тем более, что Нимфодора считай, что проигнорировала мои слова, пусть и позволила мне спокойно закинуть себя мне на плечо. Видимо, после недавнего зрелища все еще плохо соображает. Ну или просто смирилась с тем, что у меня на плече, всяко быстрее, нежели своим ходом убегать от разъяренного темного лорда. На самом-то деле все это было уже не так уж и важно, хотя бы из-за того, что возможность нормально двигаться я в любом случае уже получил. Да и девушка, что удивительно, не стала в этот раз лежать простым бревном у меня на плечах, контролируя окружающую местность на предмет возможных угроз. И не зря контролируя, между прочим. Во время всего побега мы не раз и не два натыкались на небольшие группки пожирателей смерти, наемников или сподвижников директора. При этом сражаться нам приходилось практически всегда. Банально из-за того, что ни одна из встреченных нас групп не могла опознать в нас своих союзников, что и приводило к некоторым проблемам. Правда, отменять собственную маскировку мы все равно не очень-то и спешили. Ну а то, что пару фениксов было нами малость потрепано, не так уж и страшно, оклемаются, если никто другой не добьет. Тем более, что битых пожирателей мы за своей спиной все равно оставили больше.